Мы начинаем очередной урок Талмуд Эсера Сферот. Страница Юд Далет, 14. 14 страница. Правая колонка, строчка 3. Мы находимся на сейчас в Гистаклут Пнемит. Часть первая – Гистаклут Пнемит. Внутреннее созерцание. Перек Алеф. Раздел первый. 4. Да. Китерем шинаацлу анецалим. Ваневрау. 5. Ганевраим. Гая ор эльон. Пашут. Мемале холь. 6. Амциют. Вихуле. Гадварим, после скобки Гадварим, 7 Галалу, Црихин, Биур. Де Митерем, Шинацлу, 8 Галамот. Эйха Яшам, Бхинат Маком, Шель, 9 Мециют. Шагая Гаор, Гитпашет, Шагаяга Орга Пашут, Мималеото, 10 Куло, можно поставить точку, если можно поставить точку. Значит, 10-я строчка после первого слова. Точку поставили, чтобы разделили. Он сначала приводит слова Арии, и потом объяснение. 4. Знай, что прежде, чем были излучены творения, которые имеют своим началом мир Ацилут, Веневрауга Невраим, и были созданы творения, 5. Имеющий своим корнем мир Брия. Гая ор эльон пашут, был простой свет, высший, простой высший свет, мемале холя мециют, заполнял все, всю реальность, выхулы и так далее. 6. После скобки. Адварим сем галалу црихим биюр. Эти слова требуют пояснения. Де митерем шене ацлу восем гаоламот, что прежде, чем были излучены миры, эха я шам пхинат маком шель 9 мециют, как было там, как был там, как мог быть там аспект места, реальности? Шагая гаор гапашут мемалео то 10 куло, что простой свет, единый простой свет, заполнял его полностью. 10 после точки. Вегам иньян алият рацон легицтамцем кидей 11 логат сила гор шлемут паулатав. Де машма 12 медеврей Хасефер, ше квар хаяшам эйзе хисарон 13 хасви шалом. Тоже здесь можно точку поставить. 13 после первого слова. Веган 10 после точки нашей. Веган иньян алията рацион. А также аспект поднятия желания. Лейцтам цем, чтобы сократиться. Кидей 11 легоцила о, чтобы вывести в свет шлемут пеулатав, совершенство его деяний. Де машма 12 медеврея сейфер, что это как бы означает это из слов книги, это указывает, Шеквар гаяшам эйзе хисарон хасвишалом, что это показывает, как будто бы уже был там какой-то недостаток. 13 хасвишалом, сокращение. Боже упаси. Гам иньяна никуда гаемцаит. Ашербо 14 мамаш. Шешам гая двар гацинцум. Шегу метаме метмеа. 15 мы от дега Хварамар ше эйн шам рош весов. 16. Ве им кен эх еша эмца амнам кен гадварим 17 галалу амуким минеям. Ваалькен, они мухрах 18, легарих бабиурам 13. После точки. Гам иньян ганекуда гаемцаид. Также аспект центральной точки. Везде называют это центральной точкой. Ну, гаемцаид, средняя точка. Будем говорить центральная точка. Эмца это средина. Точки в середине. Ну, будем говорить центральная точка. Ашер бо мамаш, которая совершенно в нем находится в нем, то есть вейнсов 14. Шешам гая двара цимцум, что там был, было, что там был цимцум. Шигу матме, что это мод, что это очень удивляет. 15. Дагахвара маршень шамрош весов, ибо он уже сказал, что там нету, нет там ни начала, ни конца. 16. Веймкен эх еш гаемца, а если так, то как же есть середина? Эмца это середина, а не центр, как переводит центральная точка. Срединная точка. Нельзя, конечно, так сказать, но точка, которая находится в середине. Амнам кен. Однако так это. Гадварим 17 галалу. Эти вещи. Амуки минаям. Они глубоки. в глубину, как море, можем сказать. В Алькен они мухрах, и поэтому я вынужден, 18, лагарих бабьюр, распространиться, расширенно объяснить, расшириться в объяснении. Я пробую как можно дословнее переводить. Мы начинаем прямо с 22 строчки. Это и он дает такие как бы короткие, сам Бааль Сулам дает такие короткие ссылки, как уж, о чем это идет речь в следующем параграфе. Сразу 22. Нам не надо это. Ну, давай уже, может, будем только делать, как он написал. Вот 19-я строчка. Попробуем. Как бы такой маленький заголовочек он дает. Смысл следующего. 19. Эйн девар бахоля мециют. Шелой ге халюль. Бэйнсов. 20. Хамусагим. Агафухим ацлейну, клулим боид барах, 21 басот эхад, яхид умиюхад. Как бы дает перечень того, что он будет объяснять. 19 строчка. Эйн давар бахоля мециют, нет ничего во всем существовании. Шило еге халюль баяньсов, чтобы не было включенным в Эйнсов. 20. Хамусагима хахафухим ацлейну клолим боид барах. Теперь другой заголовочек. Как бы. Понятия, противоположные для нас, включаются в него благословенного. В Эйнсов. 21. Включаются в него благословенного Бесот Эхад в секрете Эхад один, Яхид единый, Умюхад единственный. Очень тяжело передать это русскими словами, эти три понятия, которые очень тонкие. Один, единый, единственный, да? Так я перевожу. 22. Алеф, первый, то есть первый параграф, Алеф. Да, шеэйн лаха шум магут шель ешут 23 паулам ген минга мухашот эль ахушим шелану 24 ген мин а мускалот баайн гасехал шелану шейно 25 калюль бебореид барах дега хулам нимшахим лану 26 геймейну ид барах вихулам еш лаха Нотен, не вехлум ешлха, нотен, ма шело ехе во. Можно оставить здесь точечку. 27, после первого слова поставим точку. 22 строчка, алеф. Да, знай, шеэн лаха шум магут. Что нет у тебя абсолютно никакой сущности, шель ешут аулам, существования мира. Ген мин гамухашот Эляхушим Шилану, как тех, что ощущаются нашими пятью органами чувств. 24. Веген мина мускалот баайн асехаль шелану. И как те, так же и, как и те, так и те, которые можно рефлектируется взглядом разума, глазом разума нашим. То есть разумные. А мускалот это значит, которые разумом, которые разумеются, так и те, которые разумеются, которые можно разумом познать, глазом баайна сейхер, глазом нашего разума. Шеэйно 25 калюль баборей барах, которые бы не были включены в Творца, благословен Он. Дега, что ведь кулам нимшахин, что ведь все они протягиваются к нам. 26. Геймену и барах от Него благословенного. Ухлум ешлханотен машело и его. И совершенно нет ничего дать того, что нет у него. Нет никого, кто бы мог бы дать того, что нет у него. Понятно, да? А поэтому все дает Творец. То есть понятно, что говорю, что совершенно нет дающего, который дал бы, давал бы то, чего у него не было бы дать. Поэтому все, что дается, дает Творец. Так он объясняет. 27 после точки. Вейнянзе хвармывуар гейтев басфарим. 28. Амнам царих лагавин. Шеотам гамусагим. Шехем 29. Нифрадим ацлейну. О гафухим. Альдерахмаком. Мусаг. Ахохма. Тридцать. Хахохма. Нифхан. Ба гефреш мин мусаг. Гаматихот. Тридцать один. Шахахохма. Уматикут. Бет мусагим нивдалим зе 32 ген зе мизе. Можем здесь остановиться. Нет. У него очень длинное предложение здесь. 27. Вейнян зе кварми вуар гейтев басфарим. И этот аспект уже объясняется хорошо в книгах. 28. Амнам царих легавин. Однако необходимо знать. Шеватам амусагим, что те понятия. Шехем 29 Нефрадим от Слейну, которые для нас они разделенные, гафухим, или же противоположные. Понятием, как 30, хахохма, понятие альдерах машаль. Это будет сокращение, а, то есть айн, далет, потом мем, это сокращение, хорошо записать, альдерах машаль. Альдерах Машаль. Значит, например. Что это значит, например? Альдерах Машаль. Такое сокращение. Альдерах Машаль, например. Три буквы эти, да? Из 29-й строчка. Предпоследнее слово. Например, мусаг 30, ахохма. Например, понятие мудрость. Нифхан, Багефреш, Минбусак, а Метикут. Он понимается в своем различии от понятия Метикут, слащавость. Что значит слащавость? Мы посмотрим. Тридцать один. Шахохма ва матикут. Смотри, слава. Бет мусаким невдалим ген земизе. Что? Открываем. Что? Мудрость и матикут. А слово моток. Что понятие мудрость, и вот что мы видим, как он говорит, матикут, похоже на сладкость, сладость. Они два понятия, которые отдаленные друг от друга. Неважно, так оно и есть. Да, вот матикут. Матикут. Здесь говорит, нет, это матикут. Матика, сладость, точно. Матикут, сладость. Так я и говорил, да. Просто удивительно, я не понимаю. Давай. То есть, так он и говорит, что если взять эти два понятия, мудрость и сладкость, сладость. Удивительно, что он это берет. Так он берет просто. Что мудрость и сладость это два понятия, которые отдаленные друг от друга. 32. Вехен, мусага, апоэль. После точки поставили здесь точку. Вехен. 32. Вахен. Мусага поэль. Гувадай бахефреш. 33. Мин мусаг апеула. Шега поэль. Упеулато. Вехрах. 34. Бет мусагим. Невдалим земизе. Умиколь шекен. Амусагим 32-5-35 Гахафухим Кмо Амутикут Умарирут. Тридцать шесть Ген Нифханот Вадай Коль Ахат Лацма. Тоже же здесь тоже можно поставить точку. Видишь, у него до сих пор с 22-й строчки. У него нет еще точки, видел? Поэтому нам только я смотрю, где бы остановиться. И все равно замечательно, и все равно ни одного слова лишнего. Поразительно, как это возможно. 32. Немножко, вот здесь он немножко так как бы рассуждает, как будто философски, но это все чисто духовно. Вехен 32, вехен мусак апоэль, и также понятие действующий. То есть тот, кто действует, действующий. Гу вадай бахефреш, он, конечно же, отличается. 33. Мин мусак апеула, от понятия действие. Шагапоэлю пеулато. Бахехрах бет мусагим невдалим сэмизе, что действующий и его действие, они с необходимостью, 34, два понятия, отдаленные одно от другого. У Миколь Шекен, и тем не менее, и тем более, такое сокращение есть, у Миколь Шекен, Вав Мем Кав Шин. Повторяется, все время будет повторяться. У Миколь Шекен, и тем более, Амусагим, понятие, 35, Агафухим, противоположные. Кмо, Аматикут, Вегамарирут, Вехадуме, то есть антонимы, или противоположные, сами по себе, по качеству тоже. Как, например, он говорит, как мать, например, Аматикут, сладость, Вегамарирут и горечь, и так далее. 36. Ген нифханот вадай холь ахат лецма. Они считаются, конечно же, каждый сам по себе. Точка. Он хочет нас куда-то привести тем, что он сейчас говорит нам, вступление такое дает. Надо им следовать, ему следовать, как он хочет. А в нам, 37, Эцло Идбарах, Евьюа Хохма, Вагата Ануга, Ве Уматикут, 38, Ве Харифут, Уфеула, Уфоэль, Вехадоме мин гацурот 39 гамышонот вегагафухот вафухот коль зе халюль кехаде боро 40 гапашут бли шум гекер вегевдель бенегем клаль. А здесь можно поставить точку. 40, после 40-й точку поставить. То есть, что нам рассказал? Что есть всякие понятия, которые, одни, говорю, есть, которые мы ощущаем нашими чувствами, другие мы разумным, разумом постигаем, глазом нашего разума, как он говорит. А есть такие, которые понятия, которые несовместимы, как бы, которые различаются полностью. Разве можно сравнить? Мудрость и сладость, они совершенно они разного уровня. Потом сладкое, горькое, они противоположны, и так далее, и так далее. То есть вещи есть, которые просто отличаются друг от друга, которые есть совершенно противоположные. Это я уже перевел, да? Нет, еще не перевел. А теперь он еще добавляет нам. Где мы остановились? Я не переводил еще? Какой строчка? Я не переводил еще этого. Нет, 37-й. Сначала я с 37-й. Где точка у нас была? А, с 36-й. С 36-й мы поставили точку, я сейчас перевожу. То есть это нам все нам рассказал про эти понятия. Амнам, 36, последнее слово. Угу. Однако, теперь дает нам, к чему он ввел это все. Однако, 37, Эцлой Барах, у него, у благословенного, Егью Ахохма Ватанук, у него будут и мудрость Ватанук, и наслаждение, Умытикут, и сладость, 38, Ухарифут, и острость, острота, Уфеула, и действие, Уфоэль, и действующий, Выходома, и так далее, Мингацурот, из свойств, 39, Гамышонот, которые из свойств, которые различаются, Вагафоход, и которые противоположны. О, вот важно сейчас идет. Кользе халюлька и хадба урога пашут. Все это включается как одно в свет, единый простой свет. Простой свет. 40. Бли шум гекер вегевдель бейнегем клаль. Без какого-либо, абсолютно без какого-либо распознавания или и различия между ними совершенно нет. В самом... Да? Понятно. 41. Эла вамусаг эхаде яхиде умиюхад. Но они в понятии... А нет. Эйле 41. Окей. Эйле... Нет. Эла. 41. Начинаем читать. Эла вамусаг... Очень такая немножко такая специальная, немножко так как бы очень отдает философии, в то же время это не так. И, ну, надо очень аккуратно это читать. Эла вамусаг эхаде яхид умаюхад. Двоеточие. Эхаде море. Левая колонка, первая строчка. Шигу багашваа вашваа ахат. Внизу в правой колонке 41-я строчка. Эла вамусак эхат яхид умаюхад. Но тогда можно было тогда все-таки точку могли, не надо было поставить, а была только запятая все-таки после 40-й. Оставим запятую. Все-таки надо, еще не закончил. Теперь он добавил 41. Но, эла, но, вамусаг, но. То есть он говорил, что нет никакого различия, никакого развлечения между ними и различия узнавания, распознавания как одного от другого и различия между ними совершенно. Но, кроме как, он говорит, что они в понятии, кроме как в понятии, что это понятие, но в понятии, они все в понятии находятся эхад яхид умьюхад. Один, единый, единственный. Двоеточие. Эхад, один, море учит, первая строчка левой колонки, Шигува Ашваа Ахад, что он в одинаковой равномерности, в одной равномерности. Яхид, после точки, море Аль Ханимшах, два Геймейну. Шегам коль эйлу гарибуим. Гема эцло три идбарах. Бацурат яхид. Кмо ацвуто идбарах. первая строчка после точки. Яхид, единый. Море учит Альганим Шахаймин о том, что от него протягивается. Протягивается. Шигам, два, шигам, коль, эйлу, арибуим, что все эти множество. Гема эцло ид три ид барах, они по отношению у него, у благословенного, бацурат яхид, кмо ацмуто ид барах, они у него, для него самого, они как в форме единой, единого, как и его ацмуто, как и его суть. Точка. Умаюхад 4. Море гагам шигу поэ фоэль. Рибуя пеулот. Амнам 5. Кох эхад поэль коль эйле. Вихулам хозрот вишовот 6. Умаюхад умитьяхадот. Бецурат яхид. Шагацура гаяхида. Сим газу. Болат коль гацурот. Амитрацот. Амитраот. Бе пеулатав. Восемь. Вегу индиан дакме от велава холь моха савиль да. Очень непросто здесь. Это он передает, был такой великий раби, великий, где-то в 13 веке, по-моему, где-то 12, может быть, 13. Великий раби был Нахманидес, Нахманид, Нахман, раби Нахман в Испании. И он, это вот это он, ему принадлежит вот это расчленение, единство имени Творца на Эхад, Яхиду Маюхад, един, и один, единый и единственный. И он был очень великий, и он разбирает вот этот, вот это понятие. Тоже Ари тоже цитирует его. Очень редко он его цитирует, кроме Зогара, но он тоже его цитирует. И это очень тонкое понятие. Он сам говорит про это, что это очень тонкое. Но надо это прощутить потихоньку и пойти дальше. Три после точки. Умьюхад. А единственный. Четыре. Море учит Агам Шигу Паэль Рибуя Паулот, что несмотря на то, что он производит множество действий, Амнам, однако, пять. Кох Эхат Паэль Коль Эйло. Одна сила действует, производит все это. Вехулан хозрот вешовот, и все они опять возвращаются. Шесть. Умит яхдот, и объединяются. Бецурат яхид, в единую форму. Шацура аяхида, что единая форма, сим, азо это. Болат коль ацурот, она как бы поглощает все эти формы, амитраот, появляющиеся бепойлотав в его деяниях. Восемь. Вегуиньян дакмеот, вот сам он говорит, смотри, что он говорит нам теперь. И это очень тонкая вещь, очень тонкое понимание. Велав холь моха савилда. Видишь, он говорит, и не всякий мозг может это выдержать. Видишь? Смотри, что он говорит нам, что мозг должен это выдержать. Имеется в виду голова, понять это все, ощутить это. Не каждый мозг может это выдержать. Мы выдержим потихоньку, сколько можем, пойдем дальше. Но вот это он нам дал все эти три понятия, что все с различных сторон, что все это в единый, входит в свет Эйнсов. Девять. Вехен пиреш лану гарамбан. О, вот он говорит об этом сам здесь. Вехен пиреш лану гарамбан зихрано левраха. Аль иньян ахдуто. Десять. Идбарах. Бесод эхаде. Яхиде. Умиюхаде. Визелы шоно. 11. Бапирушо, Аль-Сефер, Йецира, Перек Алеф, Мем, Зайн. Здесь можно точечку. Это еще 13 точка. Окей. Еш, Гефреш, 12. Мин, Эхаде. В Яхиде умюхаде. Можно здесь остановиться. Следующая уже точка. А, следующая точка, где ты видишь точку там? Окей, хорошо. Шам Амид Пареш. 13. Не, Шем Амид Пареш. Шем Амид Фареш, Амид Пареш. Кашигу Митьяхед Лифоль Бахоях Эхад. Эхад. Никра Миюхад. Точка. Очень тонко здесь, потому что это похоже на философию, но это не так. Девять. Вехен переш лану гарамбан зихронули верха. И так пояснил нам гарамбан, его было сокращение его имени Гараби, Раби Моше бен Нахман. Его имя так звали сокращенно гарамбан. Так вот нам так объяснил гарамбан зихронули верха. Зайн ламет, это тоже зихрано левраха. Мы не будем об этом произносить, это что ты знал. Зайн ламет, зайн апостроф, там два апострофа, апострофа ламет. Зихрано левраха, благословенной памяти. Он пояснил нам, он говорит, аль иньян ахдуто, это аспект единства, 10, идбарах, благословенного. Басод эхад в секрете эхада яхидум юхад. Этих трех имен, качеств. Один, единый, единственный. Везелы шоно. И вот его слова. 11. Бафирушо аль сефер яцира. В его комментарии к книге сефер яцира. Книга творения. Перек Алеф, часть первая. Мишна Зайн. Мем Зайн, это здесь будет Мишна Зайн. То есть Мишна, он говорит, отдельный раздельчик такой, как бы не раздельчик, а параграф, закон. Мишна Зайн. Еш Гефреш, вот его слова. Еш Гефреш, 12. Мин Эхаде в Яхиду Мьюхад. есть различие между один и единый и единственный. Двоеточие. Шема Митпареш, имя то есть имя Творца, я не знаю, как сказать лучше имя Абитвареш, имя эксплиситное, выраженное имя, как бы сказать, Амитфареш, выраженное, эксплисит, как говорят на этом, 13. Кашегу митьяхед, может быть, так сказать, шема митпареш, имя, когда оно уже распространенное, распространяется, тоже можешь так сказать. Имя, которое, когда распространяется, имя распространенное, 13, кашегу митьяхед, когда оно объединяется. Лифоль бакоя хахат, чтобы действовать одной силой, некрама юхат называется, единственный. Так, то есть, когда множество действий было произведено, множество объектов и так далее, когда он опять, эта сила опять возвращается как бы в свое единство, в одно действие, оно называется, это имя Миюхад, единственный. 14. Ухашигу митхалек лиф оль пеулато коль хелек 15 шемимену некра Шемимену Никра Яхид. 14. А когда он разделяется Лифоль Пеулато, чтобы произвести свое действие, Коль Хелек, каждая часть 15 Шемимену, которая от него, Никра Яхид называется единый. Точка. Ухашигу башва аахат, а когда у 16 некра эхад, алькен лишано, адкан лишано, азах. Пятнадцать. Ухашигу башва аахат, а когда оно это в одной единой, в одной равномерности. Называется, 16 называется эхат, называется один. А откан лишано газах, вот его, до сих пор вот его слова, газах, можно сказать, тонкости, кто тонкие тонкости. Точка. Пояснение. Потихонечку, потихонечку. Это очень непросто, вот эти понятия. Я говорю, это очень близко к философии, кажется. Но это абсолютно духовно. Но постепенно это мы еще разбирать можно. Но идти дальше просто. Во всем введении к Тессону тоже об этом говорит. Я не хочу этим заниматься, нам не нужно это. Нам нужен сам Тесс. И дело в том, что у Иегуды, ну, не мое мнение, а я просто говорю, потому что я сам занимаюсь, мой учитель это Ари. И, конечно же, я учусь тоже у Иегуды Ашлага, его последователя, его наиболее лучшего, самого его единственного правильного понимающего учения Ари. Но дело в том, что Иуда Ашлаг был чуточку левак. Чуточку у него была склонность к левому, то есть к голове, рассуждением, не философским, но в любом случае очень близкий к науке. И он поборол в себе это. Постоянно боролся с этим, чтобы выйти на центральную линию, выйти к святости. И он поборол, и он вышел. И, но есть у него вот это вот такие вот вещи, тонкие склонности к тому, чтобы все-таки иногда он берет и, как бы, как сказать, вот эти очень мудрые, замудрствованные, крепкие, очень, очень тонко, но все-таки он использует это. В то время, когда у Арии этого совершенно нет. У Арии, Арии не был ни левак, ни правак. Понятно? Арий шел по прямой, и поэтому у Арии все короткие предложения, четкие, ясные, прозрачные. Но и это надо очень хорошо пройти сейчас. У, особенно из Таклут Мими, внутреннее созерцание, он иногда так глубокомысленно уводит нас как бы туда, куда он хочет. И давай, ничего страшного. Мы согласны на это. Добавит нам больше измерений в наших кельи. 16. Ну, поэтому просто я предупредил, да, что поэтому он и говорит, что его учитель это Ари. Да? Он про Ари говорит, мой рав, дерав, арав. Понятно? Потому что у Ари это Ари неповторим. Пируш. Митьяхед 17. Лифоль Бакоях Эхад Рецоно Ломар Шепоэль Легитив 18. Карауй Леихуду 16. Пируш, пояснение. Митьяхед он объединяется 17. Лифоль бакоахахад, чтобы действовать одной силой. Рецуноламар, то есть это значит, шепоэль, что он действует, легитив, чтобы делать добро, 18. Карауй лаихуду, как полагается его единству. Точка 18. В эйншинуй бы полотав, и нет изменений в его деяниях. То есть, несмотря на все различия, на все развитие, нет никакого изменения в его деянии. Точка. 18 после второй точки. Ухашигу 19 митхалек лифоль пеулато. Дегайну шепоулатав 20 мишонот зомизо. Венерэ хас вишалом Кифоэль Тов Уфоэль 21 Ра Азникра Яхид Мипней Шаколь Пеулатав 22 Амышонот Ешлаген Тоцаа Ихида Легитив. Дальше рассказывают эти все. Хорошо, есть очень сильная взаимосвязь. Смотри, что он говорит. 18, да? Ухашегу, как когда он, 19, митхалек лиф оль пеулато, когда он разделяется, чтобы произвести свое деяние. Дагайну, то есть, лиф ше феулатав, что его деяние, 20, мышонот зо мизо, различны одно от другого. В действии уже. Кажется, что уже распространяется, и распространяется действие. Они как будто бы разные, новые явления, новые объекты. Венер эх асвешалом, и это кажется, выглядит, кажется, Боже упаси, хефоэль тову, фаэль ра, как будто бы он производит действие, действие добра и действие зла, 21. Азникра яхид, тогда называется единый. Мипней шеле холь пеулатав, из-за того, что в каждом действии, в каждом его деянии, 22, амышанот, которые различны, еш лаген тоцаа яхида, есть у них единый результат. Легитив, чтобы делать добро. И ж, несмотря на то, что нам кажется, что они вроде бы различные и так далее. 23. Венимца шигу яхид бахоль пеула у пеула. Вейно 24 миштане Аридей феулатав амешонот о 23. Венимца шигу яхид бахоль пеулатав пеула у пеула. И находим, что он единый в каждом своем действии. Вейно 24 миштане, и он не меняется. Алидей пеулатав умышонот, амышонот, посредством из-за своих различных деяний. Ухашигу 25 багашва а ахат никра эхад. Кломар. Эхад море 26. Аль ацмутоид барах. Шецло Хольминая Фахим 27 Гем Багашваа Ахат 24 Ухашигу Башваа Ахат, как, а когда он в одинаковой равномерности называется один. Кломар, то есть один учит, то есть жирным шрифтом. Один ах, эхад учит. Понятие один учит. Аль ацмутоид барах. О сути, что это суть, относится к сути благословенного. Шейцло хольминай гафахим, что для него самого. Все сорта, все виды противоположностей 27. Эмбашва ахат, они в одной равномерности. То есть это все зависит, все три понятия, они в отношении перспектива, от кого, как, в каком отношении видно, видны его деяния. Кмоше катувла эль, как написано выше. Точка. Ухмоше катув 28. Рамбам. Зихрано левраха. Ше эцло. Гайодея. Вагаядуа. Вагамада. 29. Эхадгем. Сейчас он цитирует еще одного великого Рамбам, Раби Моше Маймон, который жил две сотни лет до него, в 12 веке, это в 14 веке. Ухмоши катув, и как писал 28 Рамбам, Раби Моше бен Маймон, зихрано левраха, благословенной памяти. Шецло, что у него, то есть у Творца. Гайодеа, тот, который знает. Вагаядуа, и тот, который знаем, познаваем. Вагамада, и познаваемое. Три вещи. 29 эхадхем, они одно. Точка. Кимеод гаваго Махашватав, Мимахшватейну, 30. Удварахав, Мидрахейну, 29. Ибо весьма высоки, высоко, ибо весьма высоки его мысли от наших мыслей, по отношению к нашим мыслям. 30. Выдрахав и его пути от наших путей. Вот мы на этом заканчиваем сейчас этот урок. Очень тонкие вещи, несмотря на то, что ничего, все, надо это учить. Три позиции, три понятия, и все это сливается в одно. Эхат, он как бы сам в себе, по отношению к самому себе. Яхид, эхат, то есть один. Яхид, единый, когда он действует, когда он распространяется, создает много действий, тогда кажется, что они, каждое отдельное действие, оно само по себе, оно единое. Поэтому он проявляет себя как единый. А Мьюхат, когда он как бы все это многообразие, он опять сводит все опять к одному. Все его действия к одному сводит опять. Я не хочу пользоваться терминами нашего мира. Синтез. И так далее, индукция, дедукция, все эти вещи, чтобы нам не просто не за голову себе, это не надо совершенно. Не замутнять, конечно, по философским понятиям. Но это ощущение, это дает нам хорошую вещь, что мы говорили, а все эти три относятся к Творцу. Все деяния эти, все можно обратно увидеть в самом Эйн Софе.